Раздосадованный офицер, видя, что он теряет время, а с ним и след беглеца, забыл вежливость. «Прежде всего, кто вы сами?» «Я имею право спрашивать», — сказал он. «Какой-нибудь эмигрант, вероятно?» «Осторожнее», — остановил его Прюнже. «Вы заходите слишком далеко». «Кто вы такие?» «Что это за местность?» — повторил тот, сдерживая свою горячившуюся лошадь. «Вы находитесь в моем замке Депали. Я виконт де Мармон, а это мой кузен, граф Прюнже де Трем. Достаточно вам этого?» «Нет». «Тогда я прибавлю наше звание. Мы оба поручики благородного полка Тур-де-Верна». Жандарм, видя перед собой старших чинов, должен был сдаться. «Пусть так, господа, я вам верю», — поклонился он, переменив свой прежний тон. «Если вы офицеры императора, я могу сказать вам, что мы преследуем Бруслара. Голова этого дерзкого шуана оценена. Он скрылся у вас. Хотя вы этого не видели, но мы-то знаем это. Долг каждого доброго подданного — облегчить нашу задачу. Разрешите обыскать ваш парк, кусты и заросли». «Сделайте одолжение», — спокойно сказал им Мармон. «Но здесь так много выходов. Если здесь и был Бруслар, то теперь он, конечно, уже далеко». «Это мы увидим», — резко сказал офицер. Целый час жандармы обыскивали кусты, но не нашли никого, хотя видели 5 или 6 ворот, которыми могли служить для бегства. Офицер, отчаявшись в успехе, собрал, наконец, свой отряд и уехал, рассерженный, не простившись с хозяевами. «Императору пришла блаженная идея давать места этим птицам», — ворчал он дорогой. «Все они канальи и ничего больше». Он был не совсем прав. Молодые люди, возвращаясь в зал к принцу, обменивались мыслями. «Право, император дал нам сегодня утром хороший козырь в руки», — сказал Дотрем. «Не знаю, как нам удалось бы без него отделаться от этой злой собаки. А каковы были бы последствия домашнего обыска? Заподозрили бы нашего гран-лиса, подвергли бы его, пожалуй, допросу. Этот господин, может быть, не оказался бы таким сговорчивым, как Фуше, и тогда мы должны еще поставить свечку Мартенсару, который прислал нам известие о назначении», — ответил Прюнже. «Без него у нас не оказалось бы этого оружия». «Это верно», — рассмеялся виконт. Но граф опустил голову и глубоко вздохнул. «Что с тобой?» — удивился его кузен. «Мне пришло в голову, друг мой, что мы еще только 4 часа состоим офицерами императора и уже изменили ему». «Что же делать?» — нахмурился им Мармон. «В этом виноваты обстоятельства, а не мы». Когда они вошли в зал, принц Людовик сидел между обеими дамами и оживленно говорил с ними. «Мы видели», — произнес он, обращаясь к ним, — «он спасен, не правда ли? Благодарю вас. Он узнал вас. Это удивило его». «Не думаю, чтобы он узнал нас», — сказал виконт. «Не успел, вероятно. Когда мы подошли, он стоял перед воротами, спешившись, напрасно стараясь выломать их, дрожа от нетерпения. Я прошел вперед и отпер их ключом. Бруслар, глядя на нас, вскочил в седло и крикнул нам: „Спасибо, добрые люди, не бойтесь, никто не узнает об этом“, и умчался, как ветер». «Да сохранит его Бог», — с чувством сказал принц. В это время их внимание обратило на себя новое происшествие, замеченное им через окно зала. Вдали показался легкий плетеный шарабан, запряженный серым пони, которого гнал крупной рысью кучер в ливрее. В легком экипаже сидела молодая женщина в токе с перьями. Она склонилась вперед и криком поощряла и без того слишком быстрый бег лошади, которая скакала беспорядочным галопом, увлекая за собой слишком легкий экипаж, скакавший и подпрыгивавший при этой безумной езде. «Диана!» — воскликнул Виконт взволнованным голосом.